Практически сознание – это система взаимоотношений и отношений. То есть мы говорим, что это как раз и есть вот эти взаимосвязи. Чем занимается экология? Изучает систему взаимосвязи. Поэтому сознание и экология идут рука об руку постоянно. Род – это то, откуда мы выходим, откуда все вышло, где мы существуем. Без рода земного мы не можем быть. Если берем теософские учения или славяно-русские предания, род небесный существует, да, откуда мы пришли. Ну, то есть, вот по нашим сказаниям. То есть, и небеса, и земля, вот космизм. Вот он, космизм как раз. Вот мы связаны. Вот оттуда мы приходим на Землю, туда же мы возвращаемся. Мария, сейчас вот эта вот тема экологии очень сильно размазана. И если подойти на улице к людям и так поспрашивать, ну, на остановках, там, в магазинах, что такое экология, я вот почему-то вот на 99% уверен, что большинство скажет, это чистый воздух, это чистая вода, это зеленые насаждения. И этим все, в общем-то, наверное, ограничится. И только единицы способны представить, что экология – это нечто большее. Это не просто чистая вода, это где чистая вода существует, где она присутствует. Это не просто зеленое насаждение, это где это все зеленое насаждение присутствует. Это вот цельно все, комплексно. И вот на эту тему мне хочется сейчас поговорить, раскрыть эту тему более глубоко и, может быть, людям что-то предложить, а может, куда-то и пригласить. Да, вот вы, Алексей, совершенно правы здесь. Да, экология понимается очень узко. Ну, это и понятно. Но я два слова сейчас про себя скажу. Меня зовут Мария Владимировна Губенко. Я экопсихолог. То есть я в экологию зашла со стороны психологии. Когда у меня парк рядом стали застраивать, я сказала, что все, я не хочу там. Дайте мне, вот, чтобы я взяла тот блок, который помог бы, чтобы такого больше не происходило никогда. Погрузилась в труды русских космистов, в философию экологии, в педагогическую экологию. Что это вообще такое? Да, философия экологического просвещения. Вот это мой предмет был изучения тогда. Исходя из этого, сейчас построилась та программа, то, чем я сейчас занимаюсь, да, и то место, где я нахожусь. А сейчас я являюсь руководителем экологического совета Русского космического общества. Я там сказала, да, труды русских космистов, да? Да-да-да. Очень так не случайно меня на эту тему вышло. И свои проекты, свою программу реализую в рамках РКО. Давайте так теперь к экологии вернемся, да, чтобы просто понять, что это такое. Хотелось бы, чтобы мы правильно понимали вот эти основные положения, основные слова, основные понятия, да, чтобы не были теми людьми, как на улице. Которые... Чтобы людей просветить. Да, вот. То есть первое, это у нас экология, на которую возложили миссию спасения мира. То есть, если сейчас говорить, кто спасет экологию, что спасет мир, что, да, и экологи кричат, что вот надо делать то, надо делать это, сейчас все рухнет, катаклизмы, ай-яй-яй, давайте спасаться. Да? Предмет экологии. Предмет, надо понять, что такое предмет экологии. Может быть, сначала попытаемся как-то расшифровать, перевести на русский язык, потому что все-таки русское космическое общество и народное славянское радио. Да. Ну, наш родной язык, он... Понять, что такое экология. Да, да? По-русски, экос – это дом. Дом. Наука о доме, считайте, да? Но для человека дом – это вообще достаточно широкое понятие. Вот и так же с экологией произошло. Она появилась в природе, а расширилась на общество и на любую вообще деятельность как таковую, да? Наука о доме, а некоторым вот, что это такое. Вот, раскрыли? И теперь смотрите, предмет изучения. Как раз вот и предмет изучения экологии. Это всем студентам, кто учится на экологию, первым делом говорят, что экология изучает взаимосвязи. Вот, слово взаимосвязи. Вот это очень важное слово, мы его прям запомним. Вот. И как раз предмет экологии – это изучение целостности. Целостности системы природных взаимосвязей. То есть она изучает не природу, природа изучает экология, поэтому да, тут же она изучает то, что между природными объектами, взаимосвязи. И даже не это, она изучает целостность, каким образом вся эта структура находится в постоянном развитии, не разрушается. Настолько сложная структура из разных цивилизаций, растений, животных, да, насекомых, и все это взаимоувязано в некоторое целое. Вот это изучает экология. То есть цель ее экологии настроить систему взаимосвязи общества, видите, то есть рождаясь в природе, как мы сказали, изучать-то начала дома, переходим на общество. Угу. Как? Природа сообразна. Угу. Хорошо. Вот здесь, да, сообразно в природе. Как оно там? Очень красивое слово, тоже, да, сразу понимаем, да, тут у нас же тут указ президента, да, о развитии природосообразных технологий, переходом туда. То есть, получается, цель экологии, да, это общество, находится внутри общества, да, потому что как раз мы говорим, что сейчас общество, оно какое? Вот это вот самое популярное слово. Ну, разные общества. Разное, Да. потребительское, основное в этом смысле, качество да. для всех. Все-таки так для меня и для кого угодно здесь это потребление. Почему? Потому что, вот, допустим, основное качество потребительского, да, это фрагментарность. Там нету целостности. Я не вижу всей картины целом, я не понимаю, как оно видит. То есть я действую во имя какого-то своей потребности. Любить, да, свои потребности, даже вот система потребностей, да, психологически у нас выстраивается так или иначе. А если мы говорим о переходе в новое какое-то, да, сознание, общество, это ноосферное. Все сейчас об этом все начинают говорить. То есть еще лет 10 назад, даже уже было бесполезно, если бы послушала, что там. А сейчас слышат, да, ноосферное сознание. И вот как раз ноосферное сознание обладает вот этим качеством – целостность. Видите, фрагментарность и целостность. Кстати, на сферу тоже хорошо перевести. Что это такое? Сфера разума, считай. Сфера шар? Разума, да, сфера. Но это разум. Разум. Разум. То есть это некое объединение пространственное, которое в себя включает много чего, и где главенствующее – это разумность, да. Разум. Да, и какие ее качества? Ну, то, ну, говорю, сфера – это шар. Осознанность. Вот комплексно, цельно. Да. Цельно. Цельность, целостность. Угу. Как раз вот мы к этому же слову и приходим. Угу. Качество целостность и осознанность. Не кусочек, когда... не кусочки пирога, да, не кусочек от мячика, да, там отрезали, а целиком весь. Ну, да, да, да. То есть практически, видите, Алексей, то есть наблюдая снаружи, да, то есть за природой человек, он же приходит в мир, мы ничего не помним, ничего не знаем. Нам дан вот поле опыта, смотри, наблюдай, ну и попробуй, рискни, собери целостность, да, вот эту. И вот накапливая опыт, человечество потихонечку доходит вот этих основополагающих понятий, которые приводят его к сфере разума. То есть он может уже осознать, сам по себе нет, но используя опыт и всего остального, да, он может прийти к этому осознанию. Угу. То есть получается, что природа, а экология, вот вернусь к экологии, это вот мы это проговорили, а нам еще пригодится. Да-да-да. Дальше. Экология изучает систему сознания природы. А цель ее настроить сознание общества природосообразно. То есть понаблюдав, да, тоже мы только что об этом сказали, снаружи и настроить внутри. Снаружи, внутри. Но у нас появилось новое слово сознание. Что же это такое? То есть мы уже проговорили, да, потребительское сознание. То есть оно постоянно появляется. И, кстати, если спросить, вот что такое сознание, как вы считаете? Ты спрашивал уже. Говорят, понимание. Какие версии только я не слышал. То есть разные. Ну да, да, понимание, умение. Угу. Вот все, кто с умом связывает, кто связывает с какой-то информацией. Опять же, опрос проводил, но нет понимания такого. Такого что, что такое сознание, нет. Хотя русское слово-то со и знание. Совместное, да? Знание. Да. В общем, все просто. Значит, даже из этого выйти, можно сказать. Знание – это некоторая информационная составляющая. Ее руками не потрогаешь. Ну нет, здесь даже так. Если мы говорим про информацию, то есть какой-то поток чего-либо, если опять же иностранное слово инфо, что-то, ну, чем-то да. запакованное, дающаяся форма, да, ну, вот образ какой-то. Когда просто мы информацию получаем, это что-то такое. Вот машина едет, гудит, самолет. Нет, мы сейчас говорим про качество получения. А если мы говорим про знание, это уже то, что я усвоил, это уже следующий после информации. Нять, принял, унял, занял, знание. Это когда уже и ум подключился, и умение, и знание. Поэтому, когда мы говорим о сознании, это говорит уже что-то большее, чем просто нас информирует. Это когда мы согласна. Уже в это вникли. Это некоторая структурированность. Да, да, да. Это уже разложено по полочкам. Я можем имела применить. В виду определить поле наше. Мы действуем в поле информации, так или иначе. Конечно. Рассеянный, фрагментарный, да, да, либо да, да. выстроенный. То есть, да, есть поле материального мира, да, природного, внешнего. Опять внешне, и есть информационное, потому что знание, оно не может быть проявлено как таковое, мы его нигде не можем, о, знание лежит, возьму его, да, так или иначе, это передача идет словами, да, либо наблюдением за миром, но возникает то оно внутри, да, и складывается в определенный ну, конечно, блок. Конечно. И можно сказать, что сознание как раз это система отношений и взаимоотношений, то что оно относительно. И если этого не будет, да, допустим, то как я отношусь к этому столу, то как я отношусь к вам, то как я отношусь вот к этому всему происходящему миру. То есть практически сознание это система взаимоотношений и отношений. То есть мы говорим, что это как раз и есть вот эти взаимосвязи. Чем занимается экология? Изучает систему взаимосвязи. Поэтому сознание и экология идут рука об руку постоянно. Потому что экология действует в поле как раз сознания, системы вот этой информационной. И задача ее настроить еще ее и как природосообразно получается. Да? Вот оно все и увязывается сейчас очень красиво. То есть иносферное — это целостно ответственное. И вот вопрос идет, как раз-раз нам достичь вот этой вот целостности. Получается, надо нам осознать вот этот предмет, да, то есть систему взаимосвязей. Надо понять, что это. Если мы будем просто так общее говорить, это ни к чему, это философия, никак ничего, а наша задача менять, начать как бы быть практиками-делателями, да, все-таки. Перевести это же наше знание в поле опыта, в материю. Да? Вот. Тогда, если читать, опять же, труды наших философов экологических, космистов, выделяется 4 вида взаимосвязи. Вот мы сейчас быстренько тоже по ним пройдемся. Ну, первое, очевидное, это вот человек и природа. Да? Как я отношусь к природе? А как выстраиваются мои отношения с природой? Но природа, давайте тогда разберемся, что такое природа. Потому что это тоже вот настолько по-разному понимающееся слово. Вот мы все, скажешь, природа, и у всех человека листики зелененькие, ручеечек бежит, там угу. Птички поют. Вот она природа. А вот это что? Это то, что из природы вышло, да. А то, что из природы вышло, да? Ну, нефть, пластик, да? Конечно. Нефть. Откуда она взялась? Из природы, взяли, да? Взяли и переработали, да. А я-то сам кто? Я кусок природы практически сижу тут, опять тоже кусок природы, который вещает что-то, да? Не кусок, часть. Часть. Кусок не нравится. Да, нравится, да? Ну, часок, да, то есть часть. Кусок, а слово кус. Да, ну, наверное. А часть это вот что-то... Такое. Ну, ладно, хорошо. Да, взяла, мама себя сформировала у меня, да, из тех, чего ела, да, из микроэлементов, собралась, и туда же, в эту часть уйдет, сюда же, в часть уйдет, да. Машина, это что, тоже, оно же тоже взято, это железо, все и это взято же, отсюда. Да. Это практически природа, это наш объективный материальный мир, планеты, все, то есть проективный, вот это и есть природа урождения, то, что вот как бы материализовалось. То есть материя, вот в этом плане. И вот как раз это первая взаимосвязь, это отношение человека вот с этой материей, с природой. Как он с ней бережен. Да, а вот как раз если мы чуть глубже, опять же, исходя из русского нашего, славяно-русского понимания, разберем слово природа, да, природ. Род – это то, откуда мы выходим, откуда все вышло, где мы существуем. Без рода земного мы не можем быть. Если берем теософские учения или славяно-русские предания, род небесный существует, да, откуда мы пришли. Ну, то есть, вот по нашим сказаниям. То есть, и небеса, и земля – вот космизм. Вот он, космизм как раз. Вот мы связаны. Вот оттуда мы приходим на землю, туда же мы возвращаемся. И тогда получается более глубокое отношение. Я здесь не просто барин, который плюет на, да, на подчиненных, а я здесь, в этой природе, и я обязан за нее отвечать. Я обязан нести ответственность. И поэтому рука не поднимется лишний раз что-то нагадить, что-то испортить. Про систему взаимоотношений сейчас я говорю. Ну нет, я понимаю, я разобрал слово, чтобы у наших слушателей и зрителей сразу так это представление. Это уже качество нашего, наше отношение. Мы можем по-разному относиться, да, поэтому и родом я могу быть тоже с разных систем отношений. Это мы очень плавно перешли ко второму виду взаимосвязи. Я и общество. То есть, а что такое общество? Можно ли его потрогать руками? Это некоторое общее, объединяющее целое, да? То есть, и руками его не потрогать. Это культура. А человек уйдет, который наложил эту руку, да? А память, знание в культуре отразится, и оно будет передаваться дальше. Пока же его общество, да, есть вот это вот. Это культура, про которую вы говорите, да, которая себя осознает, помнит, да, то есть, которая помнит своих предков, понимает, как развивать жизнь, не подавлять ее, да. Вот, это как раз все там, да. То есть мы сейчас пока обозначаем поле безотносительно, просто смотрим, что называется сверху. Вот материя, вот есть общество, да, есть энергия, есть информация. Это вот путаница. Вот для начала ее просто разводим. Да. А чтобы понять, что общество, да, это не что-то материальное. Это идеи, это какие-то стремления наши, да, то есть движение во время идеи, да, когда мы что-то делаем, посвящаем себя. Вот. Это мысли оттуда же, да, как оно, общество, оно ближе к ноосфере, но это же сфера разума практически. Ну, ей же надо где-то разворачиваться. Ну, конечно. Надо, опять же, в материи. В самом слове общество тоже присутствует то, что вот нам необходимо понять. Общее. Что общее? Слова общие. Общая идея жизни, да, для чего мы живем, кто мы такие. Общие мысли, без них невозможно. Общее дело, общее стремление, распределение и прочее, прочее. Общие дети, потому что без детей не может быть будущего. И тогда, то есть общество – это не просто соединение, это не просто люди взялись за руки, это что-то большее, вот общее что-то есть по всем вот этим уровням. Слова у нас общие. Мы одинаково поднимаем под одним и тем же словом «мама» женщину, которая нас родила. А вот то, как мы к ней относимся, это уже эмоции, это туда, в другую сторону. Да? Ну вот основные как бы смыслы. Смыслы общие. Начнем вот тоже вот сюда вот, да? Вот, а вот две, не будем сейчас сильно уходить, это реально одну, отдельную передачу можно по этому сделать. Ну, бросили смысл. Вот, раз, два, да. И есть еще, мы про четыре говорим. А третья взаимосвязь – это я сам собой. То есть, как я, как во мне материя, вот это вот, мое тело, моя энергия, мои хочу, да, хотелочки вот эти, да, тело приятное, состыковываться вот с этим общим, с общими целями, да, с моим сознанием, да, то есть внутри, которое говорит, надо, надо, двигайся, делай, развивайся, да, хочу и надо, вот два основополагающих. И как нам их так сгармонизировать, да, чтобы... ключевое слово сгармонизировать. Ну, по-русски ладовать. Да. По-русски лад. Еще больше. Наладить. Да. Потому что гармония — иностранное слово, а вот лад — это наше. Ну да. Ну просто более привычная гармония. Да, пока наладить мне тоже нравится. Да. Ну, ладушки, лада, любимая и так далее. Третья взаимосвязь, да, человек сам с собой. Если у тебя нет гармонии и лада внутри, то, к сожалению, ничего не получится. Вот. И четвертая взаимосвязь — это я. И человек рядом со мной, находящийся. Такая же вселенная, такая же материя, такая же часть общего. Да? Часть космоса, часть вселенной, часть общего. Полноценная, целостная, так скажем, которую надо уважать. Да? И вот они четыре. Раз, два, да. Природа, общество, сам собой и человек. И если бы мы попытаемся помыслить еще какие-то взаимосвязи, то мы все время будем где-то вот в одну или другую, или третью, четвертую туда уходить. То есть больше не разделишь. В природе так же. То есть дерево само в себе, дерево как часть там, леса, да, идет. Дерево — это же тоже информационные семечки же есть, какой-то информационный код, какой целый. Вот. Те же самые взаимосвязи получаются, да? Ну да, это же учение наших предков, опять же, вышедшее из космизма. Я сам собой — первая ступень, я должен познать себя, кто я такой. Вторая ступень — это взаимодействие уже начинается с близким окружением, человек с человеком, семья из этого складывается. Но семья-то в пространстве просто так не болтается, уже следующее — общество, и потом весь мир, то есть природа вся. Да. И вот когда вот эти четыре уровня мы понимаем, вот с другой стороны, да, я подошел, а все то же самое складывается. Так в том-то хоп, и вселенная выстроилась. Да. И когда я вот изучала, я везде натыкалась вот на эти четыре. Немножко по-разному они называются, но если начать разбирать, суть будет. Я постаралась убрать все это и оставить такой вот именно как бы максимально одинаково понимаемые слова, скажем. То есть разобрали поле, мы разобрали деятельность. Вот они, четыре, да. Теперь мы же настраиваем сознание. То есть надо понять, а как оно вообще работает, как происходит процесс осознания. Да, вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее, да, я записываю. Что это такое вообще и как это происходит? У него тоже четыре составляющие. Происходит вот это осознание, да. То есть первый – это информативный. Информация. Это умение работать с информацией. То есть сидеть в библиотеке, либо читать книги, либо общаться, да, либо еще что-то. Но это безотносительный набор информации. Пока просто я изучаю то, что до меня уже изучили. Понятно, да? То есть как бы это умение работать с информацией. Второй уровень, да, это все к мышлению, к сознанию, допустим, относится. Второй уровень – это практика. То есть то, что я узнал, я должен отпрактиковать, проверить. Узнать, как это все работает, да, практика в поле... Применить в жизни, да, применить. Иначе пустышка получится. То есть, получается, практика – это действие в поле узнанного. Вот. И далее идет выход за узнанное. Это как раз творчество. И творчество – это третий уровень, да. И как раз если практика, она подразумевает собой, да, какое-то действие, просто освоение знаний, то творчество, некоторое напряжение, некоторое, так скажем, волевой выход за пределы, да, расширение вот своего действия. То есть что-то новое я вношу, то, что не говорил никто до меня, то, что не делал никто для меня. Да? Угу. Вот это третий уровень. То есть это не просто порисовать, попеть, как у нас творчество тоже, к сожалению, понимают, если спросить, что такое творчество. Ой, сотворить можно чего угодно, потом, правда, будут проблемы иногда из этого сотворенного. Вот. Хорошо. И последний уровень – это исследование. Угу. Исследовательский уровень. То есть, исследование – это что это такое? Это как раз вот три предыдущих уровня, собранные под некоторым уже направленным действием. Это задали с целью, да, узнали что-то или вот еще что-то. Оно может прийти, кстати, тема для исследования может прийти из любых трех уровней вот этих предыдущих. Я мог прочитать книгу, и пришла мысль, оп, да, и я под это уж собираю практику и выхожу на некоторый творческий уровень, да, с пределом выхода. Либо я мог что-то, вот меня позвали на работу, кирпичи класть, я начал их класть, и тут вот возникла идея, и я начал узнавать, как эти составы делаются, да, то есть набрал информацию в любом, да, потом я это дело отпрактиковал, да, и вот вывел, короче, домостроение на новый уровень, кирпичестроение. Mm-hmm. То есть это в любом деле мы столкнемся, да, вот с этими четырьмя уровнями. Они все охватны, да, и они имеют отношение к сознанию. Это наше совместное знание, которым так или иначе мы с вами сосуществуем. Ну да, и опять же, исследование, след слова, угу. Следопыт, да, и тот, который, изучая след, приходит к чему-то. Найти угу. зверька, там, найти выход из ситуации, след, угу. следопыт. Исследование, значит, я беру следы, которые существуют, складываю угу. вместе, и вот тут уже можно сложить и прийти к составу новых кирпичей, да, или к новым кирпичам, или построить. Ну, уровни что-то. Будут те же самые. Да, все остальное то же самое. Порядок их не обязательно прям вот последовательный. Конечно. Тут это идет как раз, эта красота в этом и идет, mm-hmm. да, что у нас, вот человек свободен, вот в этом он свободен. Конечно. Вот в этом. То как? Но поле у нас одно. И как раз вот тоже про образование, если говорить, про ноосферное, то, что я стала слышать более чаще, да, новое образование надо менять, к чему приходит-то, что оно должно быть проектно-исследовательским. Что сейчас идет система образования в этом направлении, проектно-исследовательского, что не просто мы набираем какие-то блоки, да, а уже сразу работаем вот с этой системой. Угу. Не просто да? загрузили информацией. Да, и тогда ребенок, выходя, уже понимает, как набирать информацию. У него нет лишней информации. Да. Он понимает, как ее собирать, как ее обрабатывать и как ее сделать так, чтобы применить, и, то есть реализоваться. И как то потом есть... быть творцом уже. Да, да, угу. да, да. То есть практически вот. Ну, да. Эти же четыре уровня, если сейчас пойти в образование, нам тоже так же все будут говорить, вот они, раз, два, три, четыре. Экология, кстати, да, она, тоже в двух словах сейчас скажу быстренько, она межпредметна. Она не может быть в предмете, если по образованию говорить, и когда вводят в образование, говорят, надо вести предмет экология, это смотрится очень грубо, потому что экология, ее задача дать систему координат вообще, то есть как бы связать все это дело в единое целое, то есть mm-hmm. Систему отношений воспитать, да, в тех, кого они образовывают. Если они посидели на отдельном предмете, они вышли, так это там и осталось. То есть никак в жизнь это не придет, да? Угу. Вот, поэтому если разбираться, вот это слово межпредметное и экология, надо прям четко связать и понять, что экологии нет в предметах. Это все образование должно быть. Да, оно именно целостность угу. изучает, угу. целостность. То есть как внутри той или иной деятельности добиться целостности, как природа сообразна, угу. да? А давайте вот тоже шажочек назад сделаем. Как же в природе, как все это происходит, качество, да? То есть основное качество, да, в природе – это развитие, развитие жизни, безостановочное развитие. Природа не стоит на месте, да, постоянно что-то меняется, постоянно что-то соразвитие идет. Угу. Вот это со, просто это акцент, что это вместе делается. Да. Так вот каким оно, как это, что это за качество? То есть поле мы определили, да, четыре вида взаимосвязи, сознание. Осознание – процесс определения. Так вот как нам вот через этот процесс, да, осознания настроить это поле, чтобы достичь вот этого соразвития, развития жизни? Да, да, да. Основное вот качество это... надо выйти, найти. У всех взаимосвязи. Единое для всех. Мы же целостность, да? Угу. То есть единое качество у каждой взаимосвязи. Это гармония. Когда, что ж такое гармония или ладить, да? Да, когда каждый участвующий во взаимосвязи развивается. То есть мы должны друг другу помогать в развитии. Здесь даже еще можно дополнить. Соразвиваться. То есть не мешая другому осознавать, кто передо мной, в каком месте, складывать вместе, сложение, вот опять же лад, да, лад. И получается, тогда мы, не мешая другим, помогаем другим развиваться, и при этом сами, не в ущербе, все вместе. Вот мы это вместе. Синергия получается. Мы же не просто так с вами оказались здесь. Да. Вот это сложение вместе. Да, не просто так вот там кто-то шумит у нас там за дверью тоже, да. То есть и мы должны настолько вот находясь вместе настроить наше взаимодействие, чтобы не по отдельности как-то там развиваться, а понять, во-первых, почему мы вместе здесь, да, и как нам сделать, усилить, ускорить наше совместное развитие. Потому что вот в этом процессе, да, что одна голова хорошо, а две намного быстрее разовьются, если достигнут вот этого качества. И опять же, соответственно, сразу становится понятно, что делать на всех этих взаимосвязях. И каким образом, да, каким образом это вот четыре вот эти уровня, да, то есть исследовательски, да, и, какие, и где, вот оно поле. Об этом и есть наша концепция, которая была мной создана 2 года назад, ну чуть больше уже. Называется она «Концепция экологического просвещения соэволюция». Да, не русское слово, соэволюция. Но пока так. Эволюция, развитие, да? Да, соэволюция называется эта концепция. Недавно я название утвердила за ней, да? В двух словах, из чего она состоит. Концепция – это не как, что план действий. План действий – это план действий. А концепция – это цели, задачи и принципы. Тут тоже, кстати, очень путаницы много, да? Некоторые общие для каждого, каждой экологической деятельности, для каждого человека, да, выходим. То есть, в принципе, цель экологического просвещения – это сознание, формирование ноосферного сознания. Или ответственного сознания, или целостного сознания, да как хотите. Поле – это человека, да, что мы работаем с сознанием, с обществом, да, это же проблема в обществе, природа все хорошо. Вот. Качество – это ответственность, да, ответственность, соразвитие, туда тоже все идет. Вот, это цель. А 4 задачи – это вернуть человеку естественную взаимосвязь с природой, потому что мы ее потеряли, эту взаимосвязь, уйдя вот в мир такой. Второе – это сформировать систему координат в мире окружающем, целостную вот эту систему координат и видение, ориентацию человека в этом деле. А третье – это формирование полноценной личности. То есть мы говорим про то, что человек должен как бы по-другому не полнуть, полноценной личности, которая счастлива, которая развивается, находится в соразвитии. То есть мы обозначаем, что это с человеком в первую очередь работа. Да? Четвертое, что у меня оно ускальзывает. Да, формирование экологической культуры. То есть все говорят, вот они, 4 задачи. Мы просто разбили на понимаемые такие уже конкретные действия. И принципы. И то, каким образом должна деятельность происходить, чтобы все-таки нам достичь вот этой вот цели. Да? То есть если мы как-то деятельность нашу простраиваем, такое понятие экологизации деятельности, да, допустим, происходит. Да? То есть у нас экопродукция. Сейчас эко ко всему представляет. Но если мы туда заглянем, эко там даже рядом не стоит. Если спросишь, что такое целостность, он вообще не ответит, да? А что скажет? Ну, у нас из природных предметов, оно не нанесет вред вашему организму. Мы вот химию не используем, да? Ну, вот примерно как бы мы это и услышим. А о том, что у них должна быть внутри тогда, между работниками выстроены так взаимоотношения, они должны понимать, какой они след оставляют в природе, да? Какую пользу они несут обществу, да? И как все участники еще саморазвиваются в этом. Вот тогда мы говорим, что происходит экологизация деятельности. Оно в процессе, оно не в каком-то конечном результате. Соответственно, как и вы, в принципе. То есть первое, любая деятельность должна быть привязана к природной среде. В отрыве от природы нельзя. То есть мы берем деятельность, вот, допустим, ответственность вот с детьми. Мы взяли ответственность за парк или за свой вот огородик. Да? Мы делаем так, чтобы там выстроилось. Либо за берег реки. Да, за что угодно. Но просто человек должен понимать, откуда он вышел. Вот это вернуть человеку естественную связь с природой. Здесь, понимаешь, он часть природы. Он должен это не просто поднять, почувствовать, прожить. А сидя вот так вот где-то в закрытом помещении, он никогда к этому не придет. Вот, то, что он находится во вторичной природе, а она немножко в отрыве уже. Она видоизменена сознанием под свои кубические информационные блоки, потому что оно у нас информация кубическая, да? Вот, и в городах сложно, потому что кубики, кубики, кубики, кубики кругом, да? Вот, этот отрыв происходит. Первое, да? Второе, это, второй принцип – это учет всех видов взаимосвязей. Там проговаривают человека-человек, человека-природа, человека-общество, вот эти четыре, то, что мы проговорили. Дальше, это учет всех уровней осознания, да, четыре – инфа, практика, творчество, исследование. А четвертый принцип – это выход вовне. Я так коротко, выход вовне. То есть мы можем внутри очень хорошо все сгармонизироваться, но если мы не будем выходить во внешний мир, смысла от этого нету. То есть вот эта структура, она должна быть также связана со всеми другими. Что мы как бы сделаем? То, вот как раз здесь исследование помогает, да? То есть у любой нашей программы есть, а что мы, вот, исходя из того, что мы узнали, как мы изменим мир в лучшую сторону, да? Вот в эти цели, задачи, используя эти знания, да? И если с первым, там, с детьми мы делали мероприятия, ну ладно, это немножко уход в сторону. Вот. И пятый – это инициатива каждого. То есть это как раз разговор о развитии личности. То есть эта программа должна побуждать человека выход с некоторой инициативой, с реализацией себя в окружающем мире. А что ты? А в чем твоя особенность? В чем твоя исключительность? В чем твоя нота, твое слово в этом обществе? Кем ты являешься в природе? Да? То есть у каждого есть что-то свое уникальное. То есть, и тогда человек, он сам реализуется, он достигает вот этой цели счастья. Вот оно, да? Счастье, целостность, вот очень близкие рядом находящиеся слова. Одна задача, четыре, одна цель, четыре задачи, пять принципов. Вот это является концепцией классического просвещения. У нас она выразилась, второй и третий принцип, поле и вот осознание, поле деятельности, да, взаимосвязи, в некоторую такую матрицу, 4 на 4. Четыре вида взаимосвязи и четыре уровня познания. Получается поле на 16. Да? 4, 4, 4, 4. И вот я начала экспериментировать, составляя программы по вот этому полю на 16. Первый мой эксперимент – это был экологический лагерь Утриш, находящийся на берегу Черного моря. Я 20 лет туда езжу, и очень много там оттуда шло. Вот, он был не детский, это добровольческий лагерь был. И приезжали ко мне семьи, детей я отдельно не беру, то есть семьи, добровольцы, нет времени заниматься детьми. Добровольцы, что мы делали? Мы рисовали вот это поле, 4 на 4, 16, и всю нашу деятельность раскладывали по нему. Мы просто садились, так, что мы будем читать про природу? Мы находимся на берегу, в начале Кавказского хребта, вот. Мы поймем, где мы находимся, посмотрим фильмы про Кавказский хребет. На берегу моря у нас дельфины тут очень много. О, как мы хотим узнать про дельфинов? Читаем про дельфинов. Читаем про дельфинов, понятно, да? То есть это ребята составляли, то есть кто ко мне приезжал. Эта программа на 10 дней была, коротенькие такие. И также по всем взаимосвязям, по межличностным, то есть мужчина, женщина их интересовала, да? Смотрим туда, это ставим. По обществу, да, то есть это вообще культура, как общество, вот эти идеи влияют на природу. То есть в основном там вот это у нас шло. Человек сам собой, но тогда у нас детей еще было много. Мы брали мультики про проще, там, душа, еще что-то. То есть я, не было задачи как-то их знаниями заполнить. Была задача дать им целостность. Вот это, да? То есть заполните как-то, да? И также по практическому уровню заполняется. То есть практически с природой мы делали фэн-шуй, украшения для всего пространства, чистили место, чтобы оно лучше становилось от нашего пребывания, да? Оно тоже в соразвитии с природой находиться. Не вытаптывать, где попало, да? А сделать тропиночки, да, на этой территории. У нас же на природной территории было, да? Чтобы вторсырье собрать правильно. Ну, то есть понятно, да? Дальше у нас есть творческий уровень, когда мы что-то рисуем, творим, да, придумываем некоторые темы, да, реализуем. И, конечно, исследовательский. Это мы создавали экотурниры, это мы создавали, да, и выход вовне. То есть мы работали как внутри лагеря, так и с отдыхающими, и с местными. И с заповедником. То есть мы включали все организации, которые так или иначе связаны в этом месте. И, конечно, вот эта программа 4 на 4, мы ее 4 раза за лето прокрутили, по 10 дней, да? И вообще столько отзывов по этой теме, да, людям говорят, ой, мы тут вообще все разобрались. Но это был вот опыт первый. А второй опыт был у нас эко-турнир с ботаническим садом, с Донецким ботаническим садом. Я тогда к ним ездила, и было вот ощущение, говорит, вот мы сошлись в понимании экологии, сошлись в понимании вот этих вот основных умений. А говорит, хочется вот детям, которые сидят внутри, дать кусочек вот этого счастья. Я говорю, так вот, давайте будем попробуем. И мы провели с ними турнир, в котором зарегистрировалось 400 участников, а поучаствовало около 120, дошли до конца. То есть он шел у нас месяц. С программу мы также сели, начертили квадратик, и с их просветительским отделом, несколько там женщин, да, составили, и используя их опыт. Но мы как бы что дает целостность? У них же они не охватывают всего этого. Выпадает человека, человек сам собой чаще всего. В основном это природа, мы работаем с природой, как принято понимать экологию, да? В принципе, вот оно и связано все. Но выпадает общество, вот эти три взаимосвязи в экологии. И я помогла им дополнить эту программу, чтобы была целостность. У нас, допустим, вот как пример, человек и общество, исследовательский уровень, задача детей была исследовать свой род, свою семью. Было прописано исследование, где пошагово у них была задача. Во-первых, выяснить, кто еще жив, не жив, найти, наладить со всеми связь, у тех узнать, а что знали бабушки, дедушки, да, то есть это была пошаговая инструкция, как детям собрать вообще, нарисовать вот это древо, да, то оно у нас общесобирающее такое было задание, очень здорово, да, вот, там было исследование, исследуй свои эмоции, научись ими управлять, да, чтобы тоже очень классно, сейчас оно еще развилось, это исследование. Тоже очень отличные отзывы. У нас остались люди, которые сейчас со мной дальше продолжают работать. Вот. Потом у нас был эко-марафон для взрослых. Но это все пробные, понимаете, да? То есть я изучаю вообще, как эта система, она работает. Вот эко-марафон для взрослых я набрала очень небольшую группу. Сказала, ребят, ну как бы большую не надо. Мы с вами практически вот изучаем эту систему и заодно образуемся. Один из участников в итоге сейчас находится в экологическом совете со мной. Я считаю, что это прям достижение и очень много мне помогает, который понял изнутри, как это вообще все работает. Дошла до этой целостности, да, из всей группы. Для меня это большой результат. Так вот, там, в конечном вот этим всего нашего поля, там были другие задания, они уровня уже взрослого человека. Это не просто посмотри мультик или еще что-то для детей, да, мы все-таки уровень человека, как бы набор его знаний используем. И там была задача помочь проекту «Возвращаем воду в реки». Гидролизация почв, которая у нас есть тоже в экологическом совете, да, я вернусь, что я занимаюсь руководителем экологического совета. У меня есть много проектов, которые тоже надо взаимоувязать. Я и там это пробую потихонечку. Вот. И что и получилось, да, что практически мы взяли вот этот проект, который стоял на месте, да, и руководитель нам его раскрыла в форме исследования. И мы сказали, что мы можем с ребятами сделать, да, с участниками. Мы можем организовать серию семинаров, которые будут нацелены, чтобы привлечь к этому проекту людей, знающих, да, кому этому интерес и как бы. Так вот, результатом этого дела, в итоге пропуская все промежуточные моменты, сейчас написана аналитическая записка. Аналитическая записка – это на весь материал обработать, чтобы появилась, да, которая уже передана на туда наверх, на основные столы, да. А эта система как раз природосообразная технология, которая вот эти, вы же понимаете, да, что когда почва обрабатывается, всегда есть эрозия почвы. Да. А это как раз то, чтобы вода не уходила. Там все очень просто, это прекрасно тоже русскими нашими разработанная система, да, валоканав, ну, это вот отдельная тема, да. Но насколько, говорю, большой мах был, даже с этой маленькой группой, в 15 человек, мы сделали большое дело, которое сейчас, фишка идет прямо ложиться уже конкретно везде, чтобы она вошла в государственную программу. Пошла прямо как основная к нашим аграриям. Да? Вот, потому что, и чтобы избежать этой циррозии, как говорят, вот голод у человечества, голод все будет, да? Так вот не будет Не будет. голода, не будет. Но опять же, зависит от того, как мы это сделаем. Сделаем либо не сделаем. Если не Сделаем. сделаем, то. А если сделаем, то не будет. Да, вот, это понятно, да? А сейчас у нас идет турнир «Звездолет», межгалактический эко-турнир «Звездолет». То есть формат эко-турниров очень мне понравился, потому что он не ограничивает количество участников, и в нем участвовать может сколько угодно человек, да? То есть мы по каждому полю, вот этому 16, пишем инструкцию, пишем, что им надо изучить, и как это надо применить, да? И у нас вот сейчас, допустим, в звездолете 31 задание. 31 задание, 16 блоков. То есть ребята сами выбирают, какое, допустим, они задание. Uh-huh. Вот в одном блоке может быть 3 задания, 4. Ты можешь себе сделать 4, а можешь одно сделать. Uh-huh. Мы не заставляем, вот этого четкого порядка нету. Иди как тебе удобно. Но внутри везде исследование. То есть как бы по-любому это все. И это должно помочь тебе сделать вот это. Uh-huh. Да? Вот. И результатом всему этому, во-первых, какая взаимоувязка, вот пару слов. Внутри вот этого системы получилось вот эту взаимоувязку сделать. Очень классно. Потому что в разделе природа, да, у нас в практике есть такие задания, как Гагаринский сад. Это программа РКО, Гагаринского сада. Как бы Гагарин, пролетая над землей, сказал, что будем беречь эту планету. И везде, куда бы он ни ехал, он сажал деревья. Вот, давайте мы как бы тоже будем сажать. Но будем не просто сажать, будем ответственно это делать. Мы посадили, и каждые 3 месяца мы сдаем отчеты по этим деревьям. Угу. То есть мы за ними еще учимся ухаживать. Да? То есть это, кого посадил, да, я за него ответе. В разделе, в блоке «Человек и человек» у нас есть маленький принц, угу, где дается эта истина, раскрывается, да, художественно, интересно. Вот она уже вот в этом месте, да, взаимоувязка идет. Даже у нас есть зеленый патруль, да, когда мы учимся, увидели проблему, решили проблему. Все, до, после, да. Потом у нас есть конструкторское бюро. Это творческий уровень человека и природы. Мы конструируем умную базу. Начнем с того, что у нас вот, звездолет. Почему звездолет-то, знаете, да, называется? Ну, который летит куда-то к звездам. Это а мы же реально, у нас экипаж. Все куда, участники. Куда можно загрузиться, да, и да, там надо жить. Все участники, а Земля-то у нас тоже летит в космосе. Ну, это так параллель, да? И если взять, да, что звездолет, это все участники, это экипажи звездолета. Мы набираем экипаж, который входит на звездолет. Мы рассчитываем, у нас рассчитано количество километров вокруг Земли. Это 40 тысяч километров. Ну, там чуть больше, не помню, единиц. И где-то, по-моему, 8 тысяч, да, ну, идет... вверх-вниз, я сейчас не буду врать, не помню. Ребята, выполняя задание, генерируют экотопливо для этого звездолета. Мы не зарабатываем баллы. Понятно, да, разницу? Мы ничего не... Мы достигаем состояния космопланетарного человека, который, как Гагарин. Кто был дальше? Кто был таким человеком? Гагарин был таким человеком. Пробираем вот эти 4 взаимосвязи. Он был хорошим другом, да? Отличным товарищем. Он любил, любил землю, все увидел первым, да? Он сажал деревья везде, да? У него были высокие цели, идеи, общества, да? И он был здоровым в теле, да? То, что человек сам собой, это здоровье, опять же, внутреннее, тут это вот, стержень, да, есть. Вот, и он является космосом, он менял мир к лучшему, вот. Поэтому, чтобы нам его достичь, нам надо пройти его путь. Понятно, да? И когда ребята, и тут вот как воспитывается целостность. Ты не можешь взять и сделать там все по природе, да, из топлива не будет. Ты сгенерируешь одну какую-то эссенцию там земли, воздуха, да. Чтобы получилось топливо, тебе надо, чтобы у тебя здесь было ресурсы, здесь, здесь и здесь. Все 4 вида ресурсов, чтобы ты сделал что-то и по обществу, и по природе, и сам на себя потратил время, да, и наладил взаимосвязь, взаимоотношения с другим человеком. Тогда раз, у тебя десяточка топлива есть. Угу. А каждая, извините, единица топлива, это у нас вот сейчас 8 километров в космосе. Угу. То есть мы реально летим, вот если вот так сказать, для детей, дано реальное ощущение нахождения и здесь, и там, в космосе, да. Ну, как бы Земля и так в космосе, да, вот это дается масштаб, целостность всего происходящего. Но когда мы писали, слушайте, я так удивилась, она же такая маленькая, наша планета Земля-то. Угу. Всего-то каких-то 40 тысяч километров. Всего-то. Единица топлива на каких-то 100 детей, это 8 километров, которые можно пешком за день прийти. Понимаете, какое вот детям дается в этот момент понимание хрупкости вообще того, где место мы находимся, насколько она вот вообще маленькая. и сколько ты реально можешь вложить сил, усилий, да, вот сгенерировать. Ну, пусть пока, может быть, другое русское найдется слово. Но создание. Мы пока... Нет, это не создание. Это немножко... Почему? Это совместное здание. Ну. Немножко так, это о другом. А мы говорим о процессе действий сейчас, да? То есть, как у нас есть такой слайд отдельный, что вот взаимосвязь, она такая вся перепутанная. Мы производим. Ну, может быть, да. И когда вот, она проходит через человека, да, вот так вот, да, в деятельности, она вытягивается в ровную красивую струну, струночку такую красивую. Твоя задача вот эти клубочки разматывать у детей в данный момент, да. И вот в процесс разматывания как раз и возникает эта эссенция, вот это вот, как бы, ресурсы, да, которые уже дальше переходят в топливо, если ты четыре вот эти ниточки постоянно тянешь. Поэтому, да, дети вначале раз, но сейчас это понимается на ура, никаких вообще затыков нету, как, чего, куда переходит. Они мне уже сами ошибки все показывают, там, где недочеты, что есть. Потому что дети намного быстрее в это врубаются, чем взрослые, как показала практика. Я хотел спросить, а как включиться-то в этот процесс детям, родителям? У нас будет еще один турнир. Он начнется у нас в феврале, в начале февраля, в конце января, в начале февраля. Это уже будет всемирный. То есть мы приглашаем туда всех в участие. На звездолет на этот мы приглашаем всех. Мы протоптали сейчас дорожку, так скажем. Где-то ресурс какой-то есть, на который можно сайт, где-то это все представлено, куда можно зайти? Пока что это представлено на сайте РКО, Русского космического общества, есть в разделе проекта, если набрать звездолет, он там выйдет один из первых. Ну, замечательно. Пока там. Ориентир пока уже там. Есть, да. Будет и сайт, будет у нас своя платформа, да. Вот, но самое интересное, последнее, но если кто будет участвовать, наверное, будет неинтересно, если я сейчас буду открывать все тайны этого нашего звездолета, вот просто поле, оно понятно, да? На других примерах я сказала, не хочется раскрывать всех карт. Там очень много интересного, увлекательного. То есть мы не делаем, это же не конкурс, турнир. Понимаете, конкурс, он соревновательный. А турнир, это все-таки имеет некоторую цель. Ну, пусть не по-русски, хорошо. Я всегда считаю, немножко по-другому к слову отношусь. Он имеет некоторую общую цель все-таки, да? А вот то, как ты проявляешься в движении, у нас некоторые есть турнирные таблицы, да? То есть для чего они нужны? Чтобы, опять же, просто отследить себя, на котором я на уровне нахожусь. И вот сейчас у нас финал идет, и ребята все равно продолжают двигаться, понимая, что он не займет там первое, там какое-то или второе место, да? Но у нас есть цель, чтобы все-таки приземлился у нас наш звездолет, да, собрать нужное количество ресурсов и реализовать вот этот общий проект выхода вовне, так скажем. Да? Помните, я сказала, что у взрослых он был так. Так вот, у нас тоже есть цель. Да, и у нас тоже есть общий выход. И если на вот этих участников, да, которые у нас активно идут, он будет один масштаб иметь, то всемирный, мы очень надеемся, что будет иметь очень большой масштаб. Ну что ж, хорошие мысли, хорошие затеи, хорошие поставленные цели. И учитывается наше мировоззрение, мировосприятие, миропонимание, вот эта вот основа, которая позволяет нам жить дружно, позволяет нам понимать этот мир, понимать себя в этом мире, складывать, ладовать. Мне очень нравится эта идея. Очень нравится. И главное, есть куда и к кому обратиться. Потому что часто бывает так, а вот хорошо бы жить хорошо, и что-то такое бросят, а кто будет делать? Не знаю. Здесь есть. Все остаются на информативном уровне. Да, да, здесь есть, вот уже, вот, ну все, приходите, начинаем действовать. Все действуем, понимаем, как. И главное, это все увеличивается, или там насразу, масштабируется. Это можно масштабировать. На любую деятельность. Да, да. На любую. Это можно и бизнес сделать, понимаете? То есть мы приходим на предприятие. Я вижу так вот работу экологов, начнем с этого. Он приходит и смотрит, что у них есть. Как это все дело сгармонировать так, чтобы произошла экологизация деятельности. Благодарю за информацию. Важно вот еще вот последний у меня вот тут пунктик, последний, он как всегда самый важный, да, что, как говорим, да, что целостность и ничего случайного для меня, вот есть очень четкое понимание. У нас же в этом году, вернее, в следующем году, Гагарину нашему, Юрию, будет 90 лет. И вот экотурнир, межгалактический экотурнир «Звездолёт», он посвящен у нас 90-летию Юрия Гагарина. Ну вот. Да, Юрий Алексеевич Гагарин – хороший пример. И много заданий будет связано именно вот внутри, да, с этим событием. Ну что ж, благодарю тебе за очень интересный рассказ. за служение общему большому делу, за приглашение людей. Дорогого стоит, когда человек мыслит не уровнем своего кошелька, не уровнем своего кармана, а понимает, что его карман это находится где-то здесь, в обществе. И если общество живет плохо, то кто-то из кармана вытащит. А если мы мыслим, чтобы у каждого в кармане было, значит, уже это хорошо, значит, меня кто-то не будет таскать. А что нужно сделать для того, чтобы у всех было достаток? А это нужно, чтобы каждый понимал цель без грабежа, а в созидании. Без разделения, а в объединении. И главное, чтобы была та великая цель, ради чего живем-то. Угу. Вот, чтобы человек спросил, зачем в этот мир-то пришел? Угу. Вот какая у меня цель? Личная цель, цель моей семьи, цель общества, цель этого мира. И вот такие вот игры, такие занятия, они позволяют наше истотное, исходное мировоззрение и мировосприятие, миропонимание раскрыть. Вот она основа культуры нашего. Совместно. Объединяем и здравствуем. Ладуем. Космизм наш, русский. Сохранение, развитие жизни. А вот это все тогда. Вот. Потому что вот без... Основная цель природы да, и вот, человека. Вот без этого-то ничего не получится. Тогда понятно, вот в чем мы живем. И чем отличается, допустим, еще наша игра от всех остальных? Она основана на законах как раз развития жизни. Mm-hmm. На законах вот этих. Поэтому у нас они лежат в подложке. Это идет не просто какой-то, да, там, победить или сделать природу чище. Оно основано на понимании, осознании законов. То есть я слово «игра» пытаюсь выгнать вообще отсюда. Mm-hmm. Да, нам понятно слово «игра», но мы живем, то есть мы реализуемся в этот момент. Не просто играем какой-то, да-да, это игра, да, фабула этой игры, но так просто это азарт, это интерес, это все как бы, да, она должна быть. Все мы родом из детства, и весь, ну, что, да. что наша жизнь игра, да, это известно. Да, поэтому да. Стесняться этого слова не стоит, да и зачем? Потому 8 что... лет просто актерского образования. Да, да. Потому что если, если опять же мы разбираем наше древнейшее слово «игра», там получается много света, много направленности, много включения и объединения. Так что это, ну, да. Это созидание, это творчество, это то, что заставляет нас взаимодействовать. Конечно, можно самой там поиграть, но к чему приводит. Но это если, да, вот так правильно понимать это слово, да, вернуть да. ему опять же истинное значение. Истотные наши, да, исконные наши значения. Я вообще предлагаю побольше уже мыслить нашими образами. Почему? Потому что славяно-русские языки, они образные. А угу. Есть усеченные языки, они безобразные, безобразные. А у нас каждое слово – живой образ. У нас нет синонимов в русском языке. Вот просто, во-первых, синоним – иностранное слово. А во-вторых, если бы ну, все слова обозначали одно и то же, ну, тогда для бы меня еще... просто вот звук, допустим, «га» сам по себе имеет большое значение. Он некоторое связан именно с целостностью природы. «Га», да, допустим, если надо сказать, как зовут «гармония», а как у нас «га», «га-рин». Да. Там вообще два «га». Когда все шла, га об этом это, очень га много это, га думала. это движение, га Вот. это путь в движение, это вот. Не просто так. Это не в стабилизации, это да, то, что да, да, это между, как движение. между двумя нотами, да, если они звучат, Да, да, да. Это получается га. Га-га-га-рин, да. Гармония. То есть можно Га-га-га-рин. слово вот это разобрать, оно тоже кажется, что га, оттуда же ну, все ну да, идет. птица га, то есть в пути, Га-га. В пути, ра, Да. га-га-ра, то есть к Га-га-ра. свету, к сиянию и так далее. А если еще больше, то это не просто сияние, это первичная, сияющая, божественная мудрость. Это уже ведание, это шире, чем просто понимание, кто я такой. Это шире, это космизм. Вот я говорю, наше все славяно-русское, га-га-рин. но я и говорю, это вообще на самом да. деле Но столько вот вот не все наше случайностей. славяно-русское, начиная от самых-самых простых сказок, пронизано космизмом. С детства, с молоком матери, с молодых ногтей космизм окружает нас. Вот почему те знания, которые сейчас возвращаются в наш мир через осознание языка, как нашего кода, нашей основы, ну, как раньше говорили, крови, да, родовой крови, через образы, понятия, через действия, где эти образы присутствуют, это наше родовое. Пора уже вот этих всяких там инглиизмов, всякой там латыни, ну, как-то уже отходить. Да, они есть, мы не против них, мы нисколько не бьемся с ними, Но если мы свое-то забываем, что из этого хорошего Ну, получится? тут видите, да, тут что-то тоже взаимосвязь. Я сейчас туда же верну, да? Конечно, Надо, наверное, конечно. разобраться в себе, чтобы пойти туда и найти те же самые все корни и Именно так. очистить от них вот именно наложенные на них некоторые субъективные какие-то, да? Именно так, Потому да. что время, оно накладывает энергию, да, поле энергии, а получается каша в итоге. И как только появится каша, уходят смыслы вот Да, да, эти. да. Вот когда мы применяем какие-то слова, которые безобразные, которые не имеют конкретики, вот Размытые, понимание, они они, размытые, да, они, вот, ну, вот так мертвые, вот. они для нас никакие, но нас приучили. Чем больше иностранных слов ты применяешь, тем ты умнее. Формализм, Умнее, да, фрагментарность. тем ты умнее. И смотришь тогда научный труд, читаешь, там непонятно вообще, а он этими сыпет, сыпет. Я прошу, переведи на русский. Оказывается, очень все просто. Но если я на русский переведу, то это как-то будет ненаучно казаться. И вот наша задача помнить, что русский человек, ну вот в широком смысле русский человек, Можно вас в наш звездолет да пригласить? приглашайте. Сделайте нам пару заданий для детей, вот на эту как раз. Очень будет здорово. Русский человек в широком смысле русский, да, Я вот запишу, я уже пригласила. хорошо. Это же те люди, которые первопроходцы, которые узнавали этот мир, которые делились миром, которые не уничтожали другие народы, а объединяли. Вот есть такое направление у иных народов уничтожать всех и подчинять, а у нас другое, мы объединяем, мы последнюю рубаху себя снимаем, мы делаем все возможное, чтобы у человека было все, даже если он другого рода, даже если он другого племени, но он человек для нас. А для кого-то это некие туземцы, которые не нужны, как это фильм «Аватар». Да не нужны эти нам синие, нам нужно то, что у них под ногами. Вот наше мировоззрение, оно Можно очень сказать, точное. что вот почему я, вы же, опять же, с РКО в итоге выбрала, да, идти не одна, то есть как бы система-то у меня раньше появилась и понимание, то есть мы как-то вот так вот в одну точку смотрели, потому что очень четко прописана система вот этих целей, целеполагания четко выстроена, и она сходится с моим, да, то есть я смотрю вот в суть, что называется, и если смотреть все проекты, да, что мне понравилось, они все выходят оттуда. То есть, да, нету целостности некоторой, ну, потому что мы в таком обществе живем, это нам Но это все всем еще складывается. предстоит еще к этому прийти, и я тоже себя к этому обществу отношу, не питаю иллюзий каких-то вот этому поводу. Да, что я как бы выстроилась именно, и мне как бы не стыдно говорить, что я к этому являюсь участником, членом, да, Русского космического общества. Ну да, и если посмотреть на наше название, народное славянское, все-таки это несколько широкое представление. Оно вмещает в себя. Ну, славянизм это же не религия какая-то. Это отношение к миру. Да, Это вот. отношение к миру. Отношения. Это благодарность, славление за то, что у нас есть. А не дайте, дайте, дайте, дайте, дайте, дайте. Ну, проявляй себя. Проявляй. Народное, опять же, мы с народом. И почему вот Народное славянское радио здесь, в Питерском филиале, Это да, Русское РКО. Вот, космическое вот. общество. Потому что вот тут, ну, сошлись наши Вот дороги. так вот, да. Так что, друзья мои, трудимся, трудимся и еще раз трудимся в понимании себя, в понимании семьи, общества и этого мира. Природа была создана прежде нас, вот целиком природа, в широком смысле, и мы в нее вошли. Это означает, что мы должны понять, насколько она продумана, насколько она комплексна, насколько она цельна, насколько она велика, а не пытаться ее уничтожить и подстроить под себя. Вот это очень важно. Посмотрите, что происходит, когда человек себя возомнит каким-то там великим и ужасным. Он уничтожает все подряд и в конце концов оказывается у высохших рек, с погибшими растениями, с нехваткой продуктов, с плохим воздухом, с ядовитым там чем-то еще, и происходит уничтожение. А если мы вливаемся в природу, от рода своего и от родов земных, и складываемся это вместе, вот тут появляется тогда та самая синергия, о которой говорили наши великие космисты. Вот он, русский космизм. Складывать, ладовать. Благодарю тебя за очень интересный рассказ. Ну и прощаюсь со всеми. Быть Все, добру. спасибо. Всем всего самого лучшего.